Пролог. В 35 километрах от метрополиса, секретная база LexCorp, минус 5 этаж, слегка полноватый мужчина в помятом халате научного сотрудника стоял напротив грузового лифта и терпеливо ожидал появления своего нанимателя. В своих руках он держал бумаги с итоговыми расчетами по научному проекту, который сейчас занимал все его мысли. Излишне взволнованный вид ученого можно было объяснить тем, что сегодня заканчивалась последняя фаза многолетнего научного эксперимента, в котором он выступал в роли руководителя. Официальное название проекта обозначалось вполне стандартной для подобного рода экспериментов кодировкой и не несло в себе какого-то особого названия. Во всех документах оно было записано простым номером B0. Впрочем, пытливые умы сотрудников лаборатории уже успели окрестить его более звучным неофициальным именем B0. Это была работа, на которую профессор потратил 5 долгих лет своей жизни, не говоря уже об баснословном количестве финансов, нервах и просто сил. Лучшие умы планеты приложили руку к созданию данного образца, и сегодня все должно было закончиться их триумфом, созданием сверхчеловека. Увы, но вся эта работа стала возможной только благодаря предоставленным Лексом Лютером образцам внеземного ДНК. Ученый не знал, где тот их нашел, а учитывая сомнительную славу своего нанимателя, не особо-то и хотел это знать. Подобная информация могла стать крайне опасной. Пусть и довольно поверхностно, он все же представлял реальные возможности объекта B0, из-за чего разумно опасался применения своего детища в военных или иных противозаконных целях. Впрочем, к счастью для Лютера, жажда знаний, триумфа и научных открытий была в профессоре намного сильнее его моральных принципов. Именно она и двигала им в этот момент. Он станет тем, кто нажмет большую красную кнопку и создаст образец B0. Он приложит руку к возникновению новой формы жизни. К тому, кто будет как две капли воды похож на человека, но в то же время будет фундаментально от него отличаться. Он был художником, режиссером и композитором, а прямо перед ним находилось его величайшее произведение искусства. Полотно, на котором не хватало всего лишь последнего мазка кистью. Сейчас он был творцом и примерял на себя роль Бога. Без сомнений, это был его день. Следующие пара минут слились для профессора в несколько мгновений, прежде чем он заметил прибытие лифта. В сопровождении двух охранников из раскрывшихся дверей вышел лысый мужчина возрастом за 30. С очень цепким и даже немного колючим взглядом он сразу же заметил профессора. Его внешний вид буквально источал неприкрытое чувство собственного превосходства и глубокой уверенности в своих действиях. Сам мужчина был одет в строгий деловой костюм, о стоимости которого профессор предпочитал даже не думать. Неспешным шагом Александр Джозеф Лютер проследовал к профессору и без лишних расшаркиваний приступил к цели своего визита. «Профессор Бранстон», — с бесстрастным лицом произнес Лютер, — «все готово». Несмотря на то, что ученому не слишком-то нравился стоявший перед ним человек, Бранстон не мог не признать его вклада в это дело, как не мог и не признать его личностных качеств, таких как крепкая деловая хватка, безусловный талант управляющего, а также крайне незаурядный интеллект. По всем признакам этого человека можно было отнести в разряд вундеркиндов. Бизнесмен и сам принял участие в данном проекте, и вклад его ограничивался не только организационной частью, но и научной. Однако приятнее от этого он для профессора так и не стал. «Да-да, мистер Лютер», слегка запинаясь, ответил Бранстон. «Объект B0 полностью стабилен и готов к пробуждению». Едва заметная улыбка мелькнула на губах у Лютера. «Превосходно! Они пойдут с нами», уточнил ученый, указывая на двух телохранителей. «Да», коротко ответил Лекс, но, заметив волнение своего подчиненного, поспешил его успокоить. «Не волнуйтесь, профессор, они нам не помешают». Бранстон кивнул, и их группа молча последовала вперед по коридору к месту проведения эксперимента. Дойдя до больших стальных дверей с биометрическими сканерами, профессор привычными движениями ввел свой персональный код и приложил лицо к сканеру сетчатки глаза. За все время работы над этим проектом мужчина уже привык к этой утомительной процедуре и не видел в ней ничего, кроме бесполезной траты его драгоценного времени. Пройдя эту и еще несколько других проверок, двери в лабораторию открылись, и роботизированный голос произнес свое стандартное приветствие. «Добро пожаловать, профессор!» Внутри лаборатории находились уже 6 других сотрудников, которые о чем-то живо друг с другом переговаривались. Все они стояли возле огромного бронированного окна, за которым располагалась большая стеклянная капсула с мутной синей жидкостью. Было сложно разглядеть какие-либо детали внутри нее, за исключением крупного силуэта взрослого человека. Снизу к гигантской колбе вели многочисленные пластиковые кабели, провода и трубки, поддерживающие жизнеспособное состояние ценного субъекта. Что касается самой лаборатории, то она бы с гордостью могла посоперничать в конкурсе за одно из самых высокотехнологичных мест на планете. Сканеры, оборудование, препараты и многое другое было куплено и доставлено сюда лишь с одной единственной целью – завершить проект в минимальные сроки. Внимание ученых переключилось на новые лица, оказавшиеся в лаборатории. Несколько последних месяцев сотрудники работали здесь почти круглосуточно и практически не покидали подземное учреждение, поэтому новых гостей они встретили с некоторым трепетом. В конце концов, все они собрались здесь только ради одного – проекта B-Zero, создание сверхчеловека. Многие из них возлагали большие надежды на этот проект, а некоторые и вовсе называли его результат следующей ступенью эволюции. Господа и дамы, Лекс Лютер торжественно обратился к ученым. Профессор Бранстон сообщил мне, что у вас все готово. Все верно, господин Лютер, ответил заместитель главного руководителя проекта, доктор Прайс. Субъект готов. Мы ожидали только вас. Что вы можете о нем сказать? О, мистер Лютер, это настоящее произведение искусства. Все планируемые нами результаты должны быть в норме, а кое-что даже превосходит ожидания. Отличная работа, соглашаясь с Прайсом, кивнул Лекс. Полагаю, что все мы ждали достаточно. Начнем активацию прямо сейчас. Ученые сразу поняли, что от них требуется, и немедленно начали занимать свои рабочие места. Сразу же закипела работа. Повторная проверка объекта, подготовка препаратов, устройств контроля и прочих мелких нюансов. Лишь четверо стояли, беззвучно ожидая начала эксперимента, владелец лаборатории, ведущий руководитель проекта и пара охранников. «Мистер Лютер, будто не решаясь, начал Бранстон. Что вы будете с ним делать? Вас это не касается, профессор», — сухо произнес Лекс. «Вы сделали все, что нужно. Дальнейшие оставьте мне». Спустя несколько минут подготовки все проверки и тесты были успешно завершены, а в воздухе повисла тишина. «Мистер Лютер», — прервал всеобщее молчание доктор Прайс, — «мы готовы начинать». Бизнесмен еще раз обвел помещение своим тяжелым взглядом и дал команду приступить к запуску. Послушно кивнув, Прайс приступил к работе. «Ввести препарат Искр». Пальцы ученых быстро застучали по клавишам. Пару мгновений спустя техника послушно подчинилась их командам и начала добавлять новый препарат в раствор, наполняющий капсулу. 5-я секунда эксперимента. Препарат успешно введен. 10-я секунда эксперимента. Данные. Все показатели в пределах нормы. 24-я секунда эксперимента. Объект B-Zero показывает признаки активности. В капсуле стало заметно шевеление человеческого силуэта. Продолжить наблюдение. Включить биочип. Принято. 41-я секунда эксперимента. У субъекта в капсуле стали видны резкие движения конечностями, похожие на судороги. На приборах фиксируется стремительно возросшая мозговая активность. Биочип, сэр, биочипу не хватает мощности, с нарастающей паникой в голосе ответил один из ученых. Как такое возможно? Мозговая активность субъекта в 4 раза выше от прогнозируемой. Сэр, с каждой секундой этот показатель растет. Если мы сейчас не отключим биочип, мы просто сожжем ему мозг. Мистер Лютер, рекомендую остановить эксперимент. 1-я минута эксперимента. От резко нахлынувшей на него злости Лекс Лютер добела сжал кулаки. Он, как и все в этой комнате, понимал, что если сейчас он остановит эксперимент, то понадобятся долгие месяцы повторной калибровки техники и всех прочих условий для его повторного запуска. Не говоря уже о том, что в проект заново придется вкладывать очередные миллиарды долларов. Но даже учитывая все это, оставалось неизвестным, не повторится ли подобный инцидент в будущем. Лекс не был дураком и не видел смысла в суперсолдате без возможности его контролировать. На данный момент у него все еще оставалось одно преимущество – у сверхчеловека должна была быть полностью чистая личность, а сделать из пустого болванчика послушную марионетку не должно было составить труда. Лютер развернулся к охране и приказал: «Продолжайте эксперименты, подготовьте транквилизаторы». Охранники сразу же достали 2 зеленых бластера с логотипом компании LexCorp на корпусе. Присутствующим было несложно догадаться, что источником энергии этого оружия служил зеленый криптонит. Лекс уже не раз пересекался с так называемым человеком из стали и прекрасно представлял, что выстрел из подобного оружия пусть и не смертелен, но вполне может обезвредить существ даже такого высокого уровня. А учитывая то, что сам субъект проектировался именно по модели ДНК Супермена, то все должно было получиться. «Думаете, это понадобится?» – с опасением произнес Бранстон. «Не будьте дураком, профессор», – раздраженно ответил директор Лекскорп. «В конце концов, мы здесь не в игры играем. 1:15 эксперимента. Откачиваем раствор искр. 1:32 эксперимента. Человек в резервуаре пришел в состояние паники. Его руки судорожно ощупывали стеклянную оболочку капсулы, а тело извивалось, будто находясь в непрекращающейся агонии. «Да слейте вы уже этот чертов искр!» – выкрикнула единственная женщина в лаборатории. «Быстрее не получится, насосы работают на максимуме. 1:44 эксперимента. Биочип контроля только что был уничтожен. Повторяю, биочип уничтожен». Настроение в комнате стало очень тяжелым. Впрочем, даже несмотря на неожиданную проблему, каждый присутствующий в точности продолжал выполнять свои задачи. «Готовьтесь к худшему», — хмуро проговорил Бранстон, наблюдая за происходящим. 1:50 эксперимента. Неконтролируемые движения объекта B0 неожиданно прекратились, а мгновением позже он одним резким ударом кулака пробил 5-сантиметровую оболочку капсулы. Пол лаборатории тут же стал заполнять синий раствор, а в воздухе появился неприятный кисловатый запах. Сам образец в это время уверенно продолжил пробивать себе выход из стеклянной тюрьмы. Объект агрессивен, но это невозможно. Он должен быть полностью пассивен. Заместитель Прайс был явно в растерянности. «Пойдет в нашу сторону, стреляйте», — приказал Лекс Лютер. Бизнесмен был зол на себя, на ученых и на всю эту ситуацию в целом, но трезвость суждений не терял и продолжал анализировать происходящее. В выбравшемся из колбы существе можно было опознать темноволосого мужчину, 22-4 лет, крепкого атлетичного телосложения с белой, как мел, кожей. Было очевидно, что человек неадекватен и точно не понимает, где он находится и что делает. В этот момент субъект представлял угрозу не только для людей в лаборатории, но и для самого себя. Слегка покачиваясь из стороны в сторону, Б0 сделал неуверенный шаг вперед, отчего солдаты тут же открыли по нему огонь из своего оружия. Но вместо ожидаемого результата, объект помотал головой, и его взгляд стал более осмысленным. Заметив, что в него стреляют, он присел словно для прыжка и под массивным градом из зеленых лучей прыгнул вверх с такой силой, что без труда пробил потолок и все последующие слои защиты. По всему научному объекту тут же зазвучали протяжные сирены, а ученые в спешке начали покидать лабораторию. Но те, кто еще не успел выйти, были шокированы от увиденного. Почти никто из них не ожидал настолько чудовищной силы у объекта, и уж точно никто не ждал от него столь необычных действий. Спустя 5 минут после эксперимента, Лекс Лютер с задумчивым видом смотрел на разбитую стеклянную капсулу. Любому увидевшему его сейчас человеку было бы непросто понять, о чем он думает. К нему подошел один из его личных телохранителей с наспех составленным докладом. «Рассказывай», — приказал бизнесмен, не отрываясь от созерцания места происшествия. По видео с наружного наблюдения видно, что субъект одним прыжком пробил все 4 подземных этажа и продолжил движение вверх. Лютер удивленно приподнял брови. «То есть он улетел?» «Похоже, что так, сэр. Интересно, очень интересно. Что нам сейчас делать, мистер Лютер?» «Зачистить лабораторию и всех свидетелей. Ничто не должно указывать на Лекскорп». «Принято». Глава 1. Космос. Никогда не думал, что побываю здесь. Однако вот он я. Нахожусь прямо посреди невесомости и смотрю на гигантский зелено-голубой шар под названием Земля, на него и на окружающие его ослепительно яркие звезды. Находясь здесь, все события и проблемы кажутся такими незначительными. Ах да, еще я совершенно голый, хотя сейчас это наименьшая из моих забот. Та боль, что еще совсем недавно не давала мне трезво мыслить, наконец отступила, а вместо нее в голове яркой вспышкой начали появляться новые воспоминания, точнее их обрывки. В самом хаотичном порядке они, словно безумная мозаика, выстраивались у меня в голове. Вот пронеслось воспоминание, как мальчишка-фермер помогает своему отцу убраться в сарай рядом с кукурузным полем. Следующее воспоминание – урок математики в Смолвильской старшей школе. Воспоминание о первом поцелуе с темноволосой девушкой. Красавица-репортер, с которой мы каждый день работаем вместе, Лейс, так ее зовут, и она мне очень дорога. Нет, это был не я, это не мои чувства. Отчетливо появилась в голове мысль, Воспоминание о том, как я случайно поднял трактор весом в несколько тонн, как спас группу моих одноклассников от человека с необъяснимыми сверхспособностями, как предотвратил ограбление банка и как родители раскрыли мне мое истинное происхождение. Криптон. Я Кларк Кент. Нет, у меня было другое имя. Как же меня звали? Стремительный поток воспоминаний прекратился так же неожиданно, как и возник, оставляя за собой чувство дурноты. Я попытался закричать от стремительно возвращающейся боли, но, находясь в космосе, даже не смог услышать звука собственного голоса. Сначала в глазах появились темные круги, а затем все вокруг снова закружилось, и я потерял сознание. Второй раз я очнулся все в том же месте, где и отключился ранее, хоть в этом наблюдалась какая-то постоянность. Итак, судя по окружающей меня обстановке, я все еще находился в космосе. Почему я в чертовом космосе? Прозвучал в моей голове немой вопрос. Все мысли о пульсирующей головной боли моментально отошли на второй план, сменившись резко возникшим чувством страха, как за свое психическое здоровье, так и за физическое. Но несмотря на бушующий внутри океан эмоций, оказалось, что способность разумно мыслить и анализировать я все-таки не потерял. В сложившейся ситуации это было, как минимум, удивительно. Мозг, практически не прилагая никаких усилий, подбрасывал мне огромное количество всевозможных догадок о моем нынешнем положении, каждая из которых была невероятнее предыдущей. И все же я остановился на гораздо более волнующем на данный момент вопросе, который звучал не как «я тут оказался», а «почему до сих пор жив?». Никакого скафандра или иного средства защиты от открытого космоса на себе я не видел. Тем временем, умирать от резкого перепада давления или необычайно низкой температуры я не спешил, что в данной ситуации несомненно радовало. Впрочем, как бы я ни старался понять происходящее, ничего, что в действительности бы могло объяснить это положение, в голову не приходило. Единственное, что становилось очевидным, дышать мне по какой-то причине теперь совсем не обязательно. Взглянув на руки, я понял, что солнечный свет, от которого мое тело уже давно должно было начать подрумяниваться, не причиняет мне никаких неудобств. Да, в общем-то, одно только то, что я все еще оставался способен видеть своими собственными глазами, было настоящим чудом. Но как будто этого было мало, и помимо уже накативших проблем, перед глазами вновь начали появляться неразборчивые образы. Некоторые из них были отдаленно похожи на воспоминания из очень далекого прошлого. Вот только здесь присутствовало одно уточнение: это было не мое прошлое. Весь этот процесс сопровождался новыми, но в то же время совершенно чужеродными мыслями, чувствами и образами. Как если бы я целую неделю читал самую интересную книгу в своей жизни или смотрел лучший в мире кинофильм, проникся их атмосферой, почувствовал бы себя главным героем, а потом на меня вылили ушат холодной воды, отчего наваждение бы ушло, а я вновь стал самим собой. Ах, да, каждый из этих образов сопровождался великолепным ощущением, будто тебя постоянно колотит по голове здоровенной дубиной. В этот же момент я попытался сконцентрироваться, собрать свои новые воспоминания и объединить их воедино, но у меня ничего не вышло. Они с необычайной легкостью утекали от меня, позволяя сохранить лишь их крупицы. Это было сродни ловле ветра между ладонями. Да еще и эта пугающая мертвая тишина решительно мешала хоть какой-то возможности размышлять здраво. Только после нескольких минут переосмысления полученной информации, я сделал один очень неприятный, но вполне напрашивающийся вывод: я сошел с ума. Других объяснений быть не могло, а если и существовали, то были настолько нелепыми и маловероятными, что сама возможность их существования была просто смехотворна. Небольшие крохи памяти в моей голове принадлежали человеку, натягивающему красные трусы поверх синего трико с большим, звучным символом S на груди, то есть всем известному Супермену, персонажу из вселенной комиксов, фильмов и мультфильмов. И несмотря на то, что в силу своего неоднозначного положения я сейчас мало чему доверял, все это ощущалось настолько реальным, что в их подделке было невозможно усомниться. Помимо того, у меня назревал другой вопрос: почему я не могу вспомнить свое настоящее имя? Каждый раз, когда я пытался зацепиться за какую-то более личную информацию о самом себе, в голове возникала пронзительная боль, от которой тело непроизвольно выгибалось дугой, а рот открывался в безмолвном крике. Ощущение было настолько непереносимым, что я всячески старался не задаваться этим вопросом и отгонял от себя эту навязчивую идею. Но это было сродни шутке, в которой тебе говорят не думать о слоне. Хотя надо признать, что этот болевой мыслеблок чертовски хорошо выполнял свою функцию. Вот только какой в этом был смысл, хотя, если призадуматься, то какой в произошедшем со мной вообще смысл? Было бы странным и дальше строить из себя детектива, болтая причиндалами в безвоздушном пространстве. Для начала простым успехом будет не тронуться умом и не получить в этой ситуации психологическую травму. Последнее мое относительно безопасное воспоминание было о том, как я находился в какой-то непонятной вязкой синей жидкости с полуметровой трубкой в горле. Затем была масса резких звуков, яркий свет и стрельба. Пожалуй, это все, что можно было припомнить на данный момент. А вот дальше я очнулся здесь. Однако у меня была странная уверенность в том, что оказался я здесь по своей собственной вине. Но почему? Ладно, со всем этим можно разобраться потом. Прежде всего мне неизвестно, долго ли я еще смогу находиться в космосе без вреда своему здоровью. Проверять лимит этого времени опытным путем мне совершенно не хотелось. Сейчас это казалось абсолютным безумием, но благодаря крохам полученных воспоминаний, пусть и слабо, но я все-таки представлял себе процесс полета. Благоразумно решив больше не искушать судьбу, я принял срочное решение прекратить играть в космонавта-эксгибициониста и попытаться спуститься с небес на Землю. Спустя несколько минут крайне необычных попыток воздействия на фундаментальные законы природы, я все-таки заметил медленное приближение к Земле, а значит, у меня получалось. Вывод был очевиден. Либо я был тайным волшебником, которому совсем не обязательно ходить в Хогвартс, для того чтобы творить свое особое колдовство, либо возникшие в моей голове воспоминания о Супермене все-таки были не только правдоподобной фикцией. Признаться, даже не знаю, что из этого лучше. В любом случае, с такой скоростью движения я не смог бы приблизиться к Земле и за тысячу лет, а значит, необходимо набрать немного скорости. Двумя минутами позднее. Да, скорость-то у меня набрать получилось, а вот быстро затормозить, нет. Вот и лежал теперь практически без чувств в чудовищно огромном кратере прямо посреди Африки. Безумно радовало только одно, на мне не было и царапины. Хотя знаю я, что так будет еще каких-то несколько секунд назад до столкновения с Землей, мне было бы намного приятнее и спокойней. Пожалуй, такого сильного чувства ужаса я не испытывал никогда прежде. Хотя откуда же мне знать? И, да, картины из жизни у меня перед глазами не проносились, зато оказалось в достатке нецензурных слов. Все-таки одно дело, когда ты только предполагаешь, что у тебя есть много силушки, и совсем другое, когда несешься на безумной скорости к твердой безжизненной земле. Слава богу, этот кошмар закончился. Чтобы хоть немного успокоиться, я прикрыл глаза и позволил наконец своему телу слегка расслабиться. Затем, совсем без задних мыслей, я сделал очень глубокий выдох и буквально застыл на месте. Потому что в следующее мгновение произошло то, чего я совершенно не ожидал. Самый обычный выдох поднял вокруг меня порыв чрезвычайно сильного и теплого ветра, после чего резво устремился вдаль. Сказать, что я удивился, ничего не сказать. В голове сразу пронеслась мысль о том, что это может для меня значить и какие еще сюрпризы могут меня ждать. В особенности, если такие вещи происходят без каких-либо на то усилий. Поднявшись на ноги, я вылез из собственноручно созданного кратера, за который, к слову, испытывал какое-то иррациональное чувство гордости, и огляделся по сторонам. Больше всего местность, в которой я оказался, напоминала африканскую саванну. Солнце висело высоко в зените, вокруг кучковались несколько редких деревьев, а ближе к горизонту намечались небольшие горные возвышенности. В остальном, помимо травы, здесь не было абсолютно ничего. И если раньше здесь где-то поблизости разгуливали местные животные, то своим внезапным падением я их точно распугал. Так уж вышло, что дрожь от моего приземления прошла как минимум на несколько километров. Кстати, несмотря на палящее солнце и высокую температуру воздуха, я чувствовал себя вполне комфортно, да и в целом отмечал в себе значительные перемены. Концентрироваться на чем-либо было необычайно просто, все чувства обострились, а в теле появилась необычайная легкость. Посмотрев вдаль к линии горизонта, я был приятно удивлен, что смог отчетливо увидеть местность в энном количестве километров. И не просто увидеть, но распознать каждую частичку, каждую мелкую деталь всего этого необычного пейзажа. Черт, да я был способен разглядеть там даже несколько насекомых, энергично жужжащих над цветами. Что удивило не меньше, то же самое произошло с моим слухом. Я отчетливо различал, как в десятки километров позади меня пробегает крупное стадо парнокопытных животных, различал крики птиц высоко в небе и даже шелест листьев на деревьях. Но словно этого было недостаточно, секунду спустя в голове появились новые звуки. Невероятное количество самых разнообразных шумов. Не ожидая ничего подобного, я схватился за голову в решительной попытке остановить это, но у меня ничего не получилось. Сотни, тысячи чужих голосов на самых разных языках мира стремительно заполняли мою голову. Они были настолько громкими и их было так много, что, казалось, под их нескончаемым напором моя голова просто взорвется. Я немедленно попытался отстраниться от звука, начать его контролировать или хотя бы просто заглушить, и делал это в точности, как помнил из обрывков воспоминаний Кента. Надо признать, получалось скверно. Только по прошествии некоторого времени мне частично удалось это сделать. Звуки стали тише, гораздо тише, но никуда не исчезли. Разве что теперь они были сильно приглушены и будто звучали где-то на заднем фоне, где бы я всегда мог вычленить нужное из этого потокового шума, приложив, со своей стороны, всего лишь небольшое усилие. Я отлично понимал, что если бы не воспоминания Кента, то мне пришлось бы еще несколько часов кататься по земле с этим отвратительным гудением. Надо признать, что все эти неожиданные метаморфозы показались мне до невозможности непривычными, и пока я не мог составить мнение, хорошо это или плохо. Но если посмотреть на это с другой стороны, то это было очень занимательно. Благодаря необычайной ясности мышления в голове формировались сотни различных мыслей и идей, которые, казалось, возникали едва ли не одновременно. Возможно, это было самое подходящее время для проверки остальных своих способностей. Разумеется, если таковые имелись. Поддавшись неожиданно возникшему азарту, я решил проверить свои физические показатели. Насколько же я могу быть быстрым? Для этого мною было принято решение пробежать дистанцию до ближайшего деревца на холме, вложив максимум усилий. На удивление, безошибочно определив расстояние до него в 1630 метров, я не смог сдержать улыбку и присел для разгона, мысленно проговорив для себя обычную в таких случаях фразу: «На старт, внимание, марш!» Я почувствовал, как по всему моему телу пробежалась дремлющая где-то глубоко внутри меня сила, а затем стремительно вырвалась наружу. Все чувства притупились, мир вокруг замедлился, и я со скоростью пули сорвался с места к обозначенной ранее цели. Только когда мое восприятие времени вновь вернулось в норму, я осознал, что стоял уже у того самого деревца и удивленно мотал головой вокруг. Было несложно осознать произошедшее, хоть это получалось и со скрипом. Какое-то мгновение, и вот я здесь. Невероятно. А ведь я чувствовал, что это был даже не самый максимум моих возможностей. Когда я развернулся назад, то заметил в воздухе отчетливый столб пыли на протяжении всей траектории движения. Было понятно, что эти доли секунды так и остались мгновениями, но в то же время я прекрасно видел и осознавал весь мой путь от точки А до П. Возможно, это было как-то связано с реакцией, увеличившейся скорости мышления или... А, к черту сейчас все эти объяснения. Я супербыстрый. Радостно прокричал я на всю округу. Было немного жаль, что в этом месте ни на чем было проверить то, насколько я стал сильнее. Однако буквально все мое естество подсказывало мне, что увеличившаяся сила – факт. Хорошо, очень хорошо. От демонстрации всех этих способностей было сложно сдержать неожиданно возникшие чувства эйфории, захлестнувшие меня в этот момент. Теперь, когда я уже точно знал, что умею летать, мне следовало сознательно опробовать этот новый трюк. Было решено начать с малого, медленно оторваться от земли. Следуя своей интуиции, я встал на носочки, а затем попытался вспомнить свои ощущения от недавнего полета, разве что в более ослабленной форме. И у меня получилось, лишь на мгновение, но земля под моими ногами задрожала, а тело начало стремительно подниматься вверх. На расстоянии 1 метра над землей я дал себе мысленную команду «стоп» и тем самым смог буквально застыть в воздухе. И, черт возьми, я стоял в воздухе. Хотя, наверное, будет точнее сказать, левитировал или парил. Пусть у меня и получился этот небольшой экспериментальный полет, но на ногах я все еще чувствовал себя намного увереннее, потому также аккуратно опустился вниз. Далее на очереди шла истинная мечта любого прыщавого школьника, знаменитое X-ray зрение. Отлично понимая, что Супермен мог видеть сквозь объекты, у меня возникал разумный интерес, а смогу ли так и я. Попытавшись сосредоточить зрение на ближайших ко мне объектах, а затем и просто сощурившись, нужного эффекта, к сожалению, получить не удалось. Зато вместо этого удалось пальнуть настоящими лазерами из глаз. Правда, не совсем теми, которыми стрелял человек из стали, а немного другими, холодными. Синие лучи, которые превратили обычный кустик в замерзший кустик. Это было неожиданно. Все эти игры со скоростью и восприятием чувств продолжились еще несколько минут, пока у меня в голове не сформировалась довольно простая, но в то же время очень тревожная мысль. А не лучше ли держаться как можно дальше от места моего приземления? В конце концов, мне были неизвестны ни здешние технологии, ни способности местных жителей. И все же, раз они без проблем клонировали суперлюдей и стреляли по ним из футуристических бластеров, то некую угрозу они все представляли. А ведь человеку с такими способностями, как у меня, любой найдет применение. И кто знает, что они могут предпринять. Вариантов было много, но большинство из них виделись для меня совершенно неблагоприятными. Поэтому, не теряя больше времени, я выбрал направление наугад и, доверившись своим новоприобретенным сверхчувствам, рванул вперед на всей доступной мне скорости. Стоило затеряться и найти дорогу домой. Стоило найти цивилизацию и одежду. Лига справедливости. Киборг. Виктор Стоун занимался своим обычным делом, исполняя обязанности главного навигатора-аналитика Лиги Справедливости. Даже сейчас через его полуцифровой разум проходило бесчисленное количество информации. Ее было настолько много, что подобные объемы могли бы без труда убить любого обычного человека. Однако, Виктор не был простым человеком. Сотни операций в секунду, десятки тысяч сканирующих программ, связь между членами Лиги, формирование команд, просмотр и сортировка сведений со всего мира, и это была только малая часть его настоящих обязанностей. Внимание киборга привлекла необычная сейсмическая активность и слабый энергетический скачок в одном из центральных районов Африки. По полученным данным со спутников выходило, что это был обычный осколок метеорита или другой космический мусор, случайно упавший на Землю. И все бы ничего, но необычная скорость падения, сила удара, да еще и загадочный энергетический всплеск. Что-то странным показалось для киборга в этом происшествии. Доверившись интуиции, Виктор решил просмотреть снимки местности упавшего метеора со спутников, принадлежащих Лиге Справедливости и Уинн Энтерпрайзис. Обычная перепроверка данных, которая практически не занимает никакого времени, обернулась для киборга неприятной неожиданностью. 15:33:27. Обычная африканская саванна. 15:35:28. На месте дикой природной местности образовался 23-метровый кратер, внутри которого четко проглядывалась лежащая фигура гуманоида. 15:37:29. Кратер пуст. Сканирование близлежащей местности показало, что неизвестный, находившийся двумя минутами ранее в кратере, стоит в 1 км 604 м от него. 15:39:30. Субъект не изменил своего местоположения. 15:41:31. Субъект исчез из зоны видимости спутника. Дальнейшее сканирование местности ни его самого, ни его следов не обнаружило. В киборге зарождалось чувство тревоги. Очередной пришелец с неизвестными для них целями, да еще и к тому же, способный пережить падение из космоса без видимых последствий. Как правило, подобные случаи были плохим знаком, не предвещая в будущем ничего хорошего. Следовало послать на место одного из агентов, который бы смог что-нибудь разузнать о пришельце. Возможно, тот оставил что-то из вещей или следов, что-нибудь, почему его можно было опознать, а потом уже классифицировать как угрозу или же, кто знает. Сейчас Виктору нужно было связаться со свободными членами Лиги, и лучше всего на эту роль подходил Хэл Джордан. Кто как не зеленый фонарь, межзвездный космический полицейский, сможет разобраться с этим инопланетянином. Не теряя времени, Стоун нажал кнопку вызова на коммуникаторе Лиги Справедливости. «Хэл, есть работа по твоей части. Что случилось?» Из динамика раздался слегка сонный голос. В Центральной Африке спутником было зафиксировано падение инопланетной формы жизни. «Падение? Ты имеешь в виду крушение?» — со скепсисом переспросил мужчина. «Нет, он был без корабля. Черт, он все еще на месте?» «Нет, он пробыл на месте 10 минут, после чего исчез. Есть вероятность, что он просто улетел обратно за пределы планеты», — с небольшой надеждой в голосе спросил фонарь. «Вряд ли, Хэл, думаю, стоит все проверить». «Да, само собой», — со вздохом согласился зеленый фонарь. «Перешли мне на коммуникатор снимки со спутника, координаты, и можешь начать пересылку». «Готово. Ну, Посмотрим, что там у нас, Б-Зеро. Что ж, побегать мне пришлось знатно. Несколько минут, чтобы найти первую африканскую деревеньку, и еще несколько, чтобы понять, как местные аборигены мне там совсем не рады. 10 минут, чтобы найти крупный арабский город где-то в северной части материка, и оттуда еще около 15, чтобы добраться до границ России, а оттуда уже и до ее столицы. Сказать честно, я не знал, почему из тысяч других выбрал именно эту страну и именно этот город. Возможно, потому, что именно о нем я располагал наиболее полной информацией. Могло ли быть так, что моя прежняя жизнь протекала именно здесь? Вполне. Только размышлять я об этом категорически не собирался. Хватило мне уже сегодня головной боли. Однако, несмотря на то, что личная информация была для меня, так сказать, закрыта, вся оставшаяся была доступна. Для начала даже этого вполне хватит. Однако увиденное здесь меня порядком удивило. Пусть я и предполагал, что это не мой родной мир, но все же у меня оставалась странная надежда, которая рассыпалась в прах в этом чужом для меня городе. Другие названия улиц, реклама неизвестных мне брендов, незнакомые политики в газетах и супергерои в новостях. Да, даже здесь были репортажи о Супермене и его дурацкой Лиге Справедливости. Сомнения окончательно растворились, когда я стал разглядывать карту и заметил, что часть известных мне названий городов отличаются. И что же произошло со мной там, в моем мире? Зачем кому-то понадобилось переносить меня сюда, да еще и в это навороченное туловище? Вопросы. И совсем никаких ответов. А хуже всего то, что мне неизвестно, кто я такой. Есть ли у меня родственники и друзья, есть ли у меня девушка или даже жена, только я и этот чужой мир. Буквально опустошенный от этих невеселых новостей, я приземлился на одинокую лавку неподалеку от городского парка и глубоко погрузился в собственные мысли. Нужно было решить, что же мне делать дальше. Сколько я так просидел, минуты или часы, точного ответа я не знал. Лишь одно было понятно, все с чистого листа. Ко мне пришло понимание, что нужно срочно что-то делать, иначе я мог завязнуть в этой бессмысленной депрессии надолго, а этого мне совершенно точно не хотелось. Внезапно мое внимание привлекла оставленная кем-то на другом конце скамейки газета. С интересом пролистав несколько передних страниц, я нашел в ней упоминание таких городов, как Готэм, Метрополис и Централ-Сити. Вымышленные города, в которых всем заправляли крутые дяди на вроде Бэтмена, Супермена и Флэша. В этот момент в мою голову пришла глупая, но в то же время столь необходимая мне сейчас мысль. Мысль, которая могла помочь мне избавиться от всех навязчивых мыслей о собственной самоидентификации. Идея посетить Готэм-Сити и увидеть вживую город, который никогда не существовал, город-выдумку, легенду. Да и ходу туда с моими новоприобретенными способностями было не так уж и много. Почему бы и нет? Я отложил газету в сторону и собрался с мыслями. Окончательно решившись, я исчез в уже полюбившемся мне ранее режиме скорости. Недалеко от места, где еще совсем недавно сидел задумчивый молодой человек, буквально из ниоткуда появился невысокий седовласый старик в темном фиолетовом костюме и старой шляпе-котелке. Он нарочито медленно подошел к скамье и с довольной улыбкой взял лежащую на ней газету. Мельком взглянув на первую страницу, на которой была изображена большая фотография крайне мрачного города, старик ощерился еще шире. «Проще простого», — проговорил он сам себе. Сделав небрежный щелчок пальцами, неизвестный исчез вместе с газетой так же внезапно, как и появился. Глава 2. Примерно через несколько часов и пару десятков остановок, я наконец добрался до знаменитого и в то же время абсолютно незнакомого мне города, Готэм-Сити. Должен признаться, несмотря на светлое время суток, здесь была довольно мрачная атмосфера. Она чувствовалась в воздухе, пронизывая своим незримым присутствием каждое здание, каждую аллею и городской парк, словно стремясь заманить в свои хищные объятия любого незваного гостя, осмелившегося заглянуть на ее территорию. Также, несмотря на всю красоту этого места, на границе сознания появлялось странное чувство опасности, которое не заметишь ни в одном другом городе. Ну, если только не захочешь прогуляться по их самым темным закоулкам. Здесь это чувство возникало даже в самом центре, на самой людной городской площади. Была ли тому виной повышенная облачность, гротескная архитектура или просто мое разыгравшееся воображение, оставалось загадкой. Как ни крути, для меня это был новый город с самобытной культурой и новым образом жизни, где каждый житель говорит на международном языке. Однако английский не был для меня проблемой ни раньше, ни тем более сейчас. Теперь даже криптонский язык стал более-менее понятен. Пусть мой реципиент и учил его по словарю и имел весьма скверное произношение, для понимания этого было более чем достаточно. Первым моим решением в Готэме стал поиск более подходящей одежды, а также поиск временного места отдыха и планирование последующих действий. Да, мое тело не чувствовало никакой усталости, но психологически я был просто выжат. Для решения этих проблем самым простым и очевидным способом было найти немного местной валюты. И так уж вышло, что я не видел никаких законных способов приобрести сейчас немного наличных, а быть может, и не старался их увидеть. Кто знает, наступало самое время для практической тренировки новоприобретенных способностей. Стараясь не привлекать внимания, я отошел к ближайшему зданию и закрыл глаза. Я постарался выровнять дыхание, успокоил мысли и сосредоточился на окружающем мире. Шум, десятки, сотни и даже тысячи сердец бьются в самых разных ритмах. Разговоры людей, металлический лязг автомобилей, лай собак, шелест листьев и миллиарды других шумов резко заполнили мою голову, формируя на своем месте безудержную какофонию самых причудливых звуков. Все это было не слишком приятно. В конце концов, это был не мелкий город, а один из самых оживленных мегаполисов мира. Отсюда и такие сложности с контролем способности идеального слуха. Шаг за шагом, продираясь сквозь невидимый занавес раздражающих ощущений и отсеивая массу ненужных отголосков, у меня стало получаться различать их детали. Но даже среди этих немногочисленных разговоров и уличного шума было непросто найти что-то полезное. Только лишь спустя несколько минут я смог разобрать один очень любопытный диалог. «Хватит выебываться, Гаррисон, ты мне должен. А теперь говори, где ты их спрятал? Где мои деньги? Мужик, я же уже все рассказал. Я отдал их боссу. Не держи меня за идиота. Такая хитрая задница, как ты, по-любому запрятал часть для себя. Слушай, да зачем мне тебе врать? Если ты сейчас не скажешь то, клянусь, я тебя грохну. Не вынуждай меня. Ладно, ладно. Возможно, я кое-что приберег для себя. Где? На углу 45-краткая и 46-краткая, старая заброшенная церковь, на чердаке в стене есть тайник, рядом с рисунком клоуна. Пойдешь со мной, и если там ничего не будет, то... Очень повезло. К дальнейшему разговору я потерял всякие интересы и сосредоточился на поиске этой старой церкви. Не теряя времени, я узнал расположение искомого объекта и уже несколько мгновений спустя стоял внутри этой потрепанной с виду церквушки. Небольшое здание и правда было заброшено, не считая нескольких бездомных, что ночевали внизу. С поиском самого тайника проблем никаких не возникло. Он находился в задней части храма, напротив пустующих келий. Проход был завален самым разным хламом так, что не зная чего искать, найти его стало бы практически невозможно. Очистив вход от мусора, я оказался в небольшом помещении внутри. В нос сразу же бросился запах плесени и аммиака. Стараясь закрыться от этой ужасной вони, я осмотрелся. Рядом находился старый деревянный стол, несколько грязных матрасов и совершенно новая спортивная сумка. Обыскав все как следует, я обнаружил в этой сумке своеобразный джентльменский набор для начинающего преступника. В него входили несколько пачек 20-долларовых банкнот общей наличностью в 8 тысяч, три паспорта с немного жутковатым лицом на фото, дешевый мобильный телефон, чистую одежду, бутылку виски и пистолет. Благоразумно предположив, что этому Гаррисону, так и так, не достанутся припрятанные им запасы, я без лишних угрызений совести оставил их у себя. В конце концов, это были деньги, которые этот крайне сомнительный гражданин скорее всего и так бы не увидел. Немного обрадованный тем, как все легко складывается, я осмотрел найденную в этой же сумке одежду. Несмотря на то, что вся она была вполне подходящей, к сожалению, ни одна из этих вещей мне так и не подошла. Кем бы ни был этот Гаррисон, он был довольно щуплым парнем. Закинув все вещи обратно в сумку, я еще раз огляделся вокруг. Нужно было убедиться, что вокруг не осталось никаких следов моего пребывания. Слегка прибравшись за собой, словно тут никого никогда и не было, я немедленно исчез из этого клоповника. Уже на улице я понял, что полученные сейчас мною деньги — это самый первый доход в моей новой жизни. Да, эти деньги были не совсем чистые, но других возможностей заработка пока, к сожалению, не предвиделось. Оставалось найти место, где можно переночевать. Прикинув в голове все возможные варианты, я остановился на самом простом – взять номер в недорогом отеле. И поскольку время все еще терпело, мною было решено отложить поиск на час-другой. В данный момент хотелось заняться более увлекательным на первый взгляд делом, пройтись по местным улицам, посмотреть на жителей, архитектуру и понять наконец, что это в действительности за место, куда меня угораздило попасть. До этого момента мне не приходилось бывать в выдуманном городе, созданном исключительно одной лишь человеческой фантазией. На моем пути встречались как маленькие ничем не примечательные жилые домики, так и огромные гротескные здания готического стиля. Где-то вдалеке виднелись гигантские 100-метровые высотки, а вокруг них то и дело встречались небольшие скверы, общественные парки, роскошные музеи и необычные статуи. Несложно было догадаться, что все это лишь лицевая часть города, открытая для так называемых туристов и не менее беспечных жителей. Однако всем своим нутром, а быть может и при помощи новых чувств, я понимал, что этот город таит в себе куда более глубокую угрозу. Ту, что не заметишь, гуляя по главной улице, но на которую сразу же наткнешься, свернув в один из темных переулков. Только люди вокруг мало чем отличались от своих аналогов в любом другом мегаполисе. Все они спешили по своим делам, никого и ничего вокруг не замечая на своем пути. Даже в другом мире люди остались обычными людьми, со всеми своими достоинствами и недостатками. Пожалуй, за исключением нескольких супергероев, о которых здесь все повсеместно говорили, и о которых всюду писали. Почитав немного местные газеты и послушав новости, мне стало понятно, что суперлюди здесь крайне популярная общественная тема. Эти ребята и раньше были скандальным вопросом, но 5 лет назад поднялись на совершенно новый уровень. Это случилось сразу после вероломного нападения на планету Дарксайда и его непобедимой инопланетной армии. Вся военная мощь мировых государств оказалась попросту не готова к сопротивлению с противником такого уровня. Когда чудовищные разрушения и колоссальные потери среди населения, казалось, уже были неизбежны, в дело не вмешались так называемые супергерои, а вернее, самые могущественные из них. Обычно все думали, что их удел лишь ловля преступников и защита горожан от таких же, как и они, суперзлодеев, а потому мало кто рассматривал их в роли миротворцев такого уровня. Тем не менее, именно они объединились и рискнули своими жизнями, вступив в схватку с неизвестным ранее врагом. Уже впоследствии смертельно опасной борьбы пришли к своему неожиданному триумфу. Что произошло дальше, представить совсем несложно. И без того известные всем герои навсегда увековечили себя в истории, получили немалый политический вес как на мировой арене, так и на общевселенской, а уже немногим позже создали знаменитую на весь мир Лигу Справедливости. На момент ее основания в нее входили Супермен, Зеленый Фонарь, Флэш, Чудо-женщина, Киборг, Аквамен и самый скрытый член Лиги, Бэтмен. Спустя какое-то время к ним присоединились и другие, не менее известные личности, хоть и было их немного. Помимо супергероев в газетах также писали и о разрывающей город на части готэмской мафии, постоянном увеличении числа городских банд, увеличении налогов и о перестройке центрального района города Брюсом Уэйном. Весь этот город казался мне на удивление занимательным, но в то же время абсолютно ненормальным. Здесь не было места застою, только развитие и только постоянное движение вперед. Каждую секунду происходили события с большой буквы, и теперь я чувствовал, что мне и самому придется стать их частью. Конечно, была большая вероятность, что вся эта суперхрень еще успеет мне порядком надоесть, но это произойдет определенно не сегодня. Проходя рядом с торговым центром, я ненадолго заглянул в компьютерный отдел и пролистал в интернете ближайшие отели с невысокой оплатой. Одновременно с этим удалось оценить местные технологии на более доступном уровне, как и цены на товары первой необходимости, которые, к слову, оказались вполне себе дружелюбными. Тут же получилось заглянуть в кафе и просто немного перекусить. Пусть я больше и не чувствовал голода, отказывать в себе в таком удовольствии я не собирался. Поэтому выпить кружку кофе и спокойно посидеть в спокойной обстановке после всего этого безумного дня было уже очень и очень неплохо. Выходя из здания в 9:00, я заметил, что на улице заметно потемнело и похолодало. После всего пережитого за этот день, я решил, что новых впечатлений получил достаточно и искать приключений на свою голову все же не стоит. Прогулочным шагом я отправился к последнему месту назначения на сегодня. Когда до выбранного мною ранее отеля оставалось пройти всего каких-то полквартала, моя удача показала мне здоровенную фигу. Буквально в 100 метрах, в переулке перед собой, я наткнулся на крайне неприветливую группу людей, состоящую из 4 личностей. Если 3 из них можно было описать, как стандартной гоповатой внешности, то вот последний экземпляр разительно выделялся. Это был высокий, худощавый мужчина в солидном темном костюме, и именно он сейчас передавал плотный бумажный пакет лидеру этой самой троицы. И будто мне назло, все четверо сразу же обратили внимание на мое присутствие, отчего незамедлительно переглянулись между собой. Один из тройки обозначенных мною бандитов, который и без того имел крайне нездоровый вид, чуть ли весь не затрясся, после чего закричал на весь переулок высоким писклявым голосом: «Этот придурок видел нас, я же говорил, надо было уйти подальше, я же вам говорил». Видел что? Ничего не понимая, я почувствовал резко нарастающее чувство тревоги. «Стоп, мужики, вы о чем? Заткни рот, мышь!» — рявкнул на этого психа человек-костюм. «Если бы ты промолчал, то он бы просто прошел мимо. А теперь...» Мужчина потянулся к чему-то за спиной и вынул пистолет с глушителем. «Извини, парень, ничего личного». Меня тут же захлестнул страх, и, повинуясь своим инстинктам, я поднял руки вверх и попятился назад. В этот неприятный момент я совершенно забыл, что у меня есть суперскорость и почти абсолютная неуязвимость, отчего повел себя как самый обычный человек, попавший в беду, и запаниковал. «Эй, ничего я не видел». Немедленно попытался сгладить ситуацию, но ничего не вышло. Худощавый мужчина просто проигнорировал мои слова и направил пистолет прямо на меня. В этот же момент у меня в голове пронеслась мысль, что либо я сейчас попробую убежать, либо меня в этом же темном переулке пристрелит. Мышцы напряглись до предела, и я буквально почувствовал, как твердый асфальт под моими подошвами вдавливается вниз, как рыхлый песок. В эту же секунду весь мир вокруг замедлился, и прежде чем я рванул в сторону, на периферии своего зрения я заметил, что к моему будущему убийце летит нечто металлическое в форме летучей мыши. Стоп, летучей мыши. Восприятие моментально вернулось в норму, а все последующие события завертелись с удивительной скоростью. Батаранг, а это был именно он, попал прямиком по пистолету и выбил его из рук гангстера. Все находящиеся в переулке сразу же вскинули головы вверх и заметили женский силуэт в темном костюме с желтым символом летучей мыши на груди. Мгновение спустя, неизвестная спикировала с крыши в гущу этого сброда. А дальше произошло то, что весь оставшийся вечер приятно грело мне душу. Девчонка настолько бодро била и уворачивалась от их неумелых ударов, что я невольно залюбовался этим зрелищем. Минуту спустя все четверо валялись без сознания на асфальте с разбитыми лицами. Рассмотрев героиню чуть повнимательнее, меня сразу же привлек ее внешний вид. Даже не будучи высокой ростом, она обладала подтянутой фигурой, которая однозначно притягивала к себе взгляды, а ее длинные, до лопаток, огненно-рыжие волосы свободно спадали на спину, делая этот вид еще более соблазнительным. Ловкие движения девушки обладали какой-то хищной грацией и выдавали в обладательнице богатый боевой опыт. В довершение ко всему, она носила на себе какой-то супер навороченный костюм. Он был сделан из сплава металлов и, скорее всего, был не простым костюмом, а чем-то вроде полуброни. Верхнюю часть лица девушки закрывала полумаска летучей мыши, а позади ее укрывал короткий черно-желтый плащ. Бэтгерл забрала что-то из рук мужчины в костюме и повернулась ко мне. «Ты как, нормально?» — с небольшим беспокойством спросила девушка. «А, да». Немного помедлив, ответил я. Было сложно выйти из ступора при виде такого необычного зрелища перед собой. «Уверен, ты какой-то бледный». «Да, теперь уже все хорошо. Спасибо за помощь. Но что теперь с ними?» Я указал на валяющихся громил. «Полиция уже в пути. Останься здесь и расскажи им все, что увидел». «Хм», я немного нахмурился. «Я, конечно, не юрист, но разве этого будет достаточно, чтобы их забрали?» «Не волнуйся, я отправлю в полицию видео и другие материалы». Я подошел к пиджаку, присел возле него и посмотрел поближе на его побитое лицо. У меня появилось острое чувство удовлетворения. «Что они тут делали?» — спросил я у Бэтгерл, но так и не услышал никакого ответа. Оглядевшись по сторонам, я заметил, что ее уже и след простыл, так же как не было здесь больше и ее батарангов. Я закрыл глаза и вслушался в отголоски ночной улицы. На крыше соседнего здания мне удалось услышать ее быстрое сердцебиение и удаляющийся топот, а она умелая. Я вот растерялся даже с неуязвимостью, а она без всякой страховки и какого-либо оружия в легкую обезвредила четверых отморозков и побежала по своим делам, как ни в чем не бывало. Все чудесатее и чудесатее. И все же ждать сейчас полицию мне совершенно не хотелось. Слишком много лишних вопросов у них может ко мне возникнуть. Решив не задерживаться здесь, я еще раз быстро оглядел лежащие без сознания тела. Мой острый взгляд наткнулся на небольшой портфель рядом с одним из преступников. Из него выглядывал старенький с виду ноутбук. Слегка поразмыслив, я решил, что в тюрьме он этим ребятам вряд ли пригодится, а мне, как пострадавшему, очень даже напротив. Я достал его из портфеля и, засунув себе под мышку, быстрым шагом направился к ближайшему зданию. Идти до него оставалось всего каких-то 30 метров. Уже на выходе из переулка стала видна тусклая неоновая вывеска «Звездный». «Что ж, любопытно, какой ты внутри, Звездный». Внутри за стойкой сидел уже немолодой мужчина в очках и со скучающим видом разгадывал кроссворд в газете. Заметив нового посетителя в дверях, он безразлично на меня посмотрел и, никак не прореагировав, продолжил свое занятие. «Мне нужна комната на неделю, $50 в сутки», – тихим голосом проинформировал хозяин. «Хорошо», – я положил перед ним нужную сумму. «Ваше имя?» – придумывать пришлось сходу, потому что своего имени у меня так и не появилось. «Александр, Александр Редгрив», – управляющий лениво оторвал свой взгляд от кроссворда и недоверчиво осмотрел меня, но докапываться или просить документов не стал. «Номер 23», – старик протянул ключи от комнаты. «Распишитесь здесь и здесь. Что-то еще?» «Нет, спасибо», – устало произнес в ответ и расписался в его тетради. Когда я поднимался на второй этаж, с улицы раздались сирены полицейских машин. Похоже, что тех ребят повязали. Туда им и дорога. Открыв, наконец, свой номер, я оглядел интерьер. Комната хоть и выглядела довольно скромно, была вполне себе уютной. Здесь находилось все, что необходимо, начиная от одноместной кровати, заканчивая стареньким пыльным телевизором. Открыв дверь в ванную, я было уже приготовился к худшему, но все оказалось не так плохо, а быть может даже вполне прилично. Я повернулся к расположившемуся над раковиной зеркалу и вгляделся в свое хмурое отражение. Да, не знаю, как я выглядел раньше, но к этому парню в зеркале отныне следовало привыкать. Это был мощный, темноволосый мужчина, с немного усталым, но вполне симпатичным лицом и неестественно бледной кожей. Чем-то эта внешность напоминала Супермена, отличаясь разве что незначительной разницей в возрасте, прической и цветом глаз. Радужка у глаз была угольно-черной. Я набрал в руки холодной воды и плеснул себе в лицо, но так ничего и не изменилось. Все тот же незнакомец в зеркале. Выйдя из ванны, мое внимание привлек балкон с видом на дорогу. За окном виднелся большой рекламный щит и обычная городская заправка. Чудно. А теперь время спать. Плюхнувшись на кровать, я провалялся на ней пару минут, а затем незаметно для себя уснул. Пробуждение прошло необычайно бодро, отлично выспался, чувствовал себя прекрасно, а от былой усталости и напряжения не осталось и следа. Встав с кровати, я подошел к окну и выглянул на улицу. Ночь. Отойдя от окна, я включил телевизор на новостном канале ГТМА и увидел табличку с часами, которые показывали немного за полночь. Отлично. Проспал чуть больше часа и чувствую себя прекрасно. Все это было бы просто великолепно, если бы передо мной не возникал закономерный вопрос. Что же делать дальше? Для начала решил сходить в душ и освежиться. Вот только на входе в ванную я с корнем вырвал дверную ручку. Точно, у меня же суперсилы. Следовало стать аккуратнее. Приняв душ, я вышел обратно в комнату и нашел свой новый ноутбук. Устроившись поудобнее в кресле, я с нескрываемым интересом нажал на кнопку включения. Несколько секунд пришлось любоваться на неизвестную мне ранее операционную систему, которая, к счастью, была интуитивно понятна. Немного освоившись, я по-быстрому прошерстил компьютер на наличие внезапных сюрпризов и, не найдя ничего кроме пары игрушек и гигантских объемов порнографии, с головой погрузился во всемирную сеть. Пробежавшись взглядом по нескольким новостным сайтам, я не торопясь стал просматривать главные новости в мире. Нашел несколько форумов по металюдям и посмотрел на официальный сайт Лиги Справедливости, а заодно и на представительство других лиг. Меня сильно удивило, что некоторые из так называемых героев даже вели свои блоги и твитты. А что здесь творилось на видеохостингах? Я только около 3 часов смотрел различные видео, на которых мелькали инопланетяне, ниндзя, магия или другая неопознанная наукой чушь. Большая часть, разумеется, была фальшивками, а кое-что и вовсе удаляли, но все же часть из этого видео была настоящей. Складывалось мнение, что в местном кино даже никаких спецэффектов не надо. Просматривая основные статьи за прошедшие два года на сайте Гатымской газеты, у меня волосы встали дыбом. И все это из-за событий, что происходили здесь ранее. Тут было буквально все. И нападение на город гигантского древнегреческого монстра, Гидры, в сопровождении не менее мифической Медузы. И секретная организация под названием «Совиный суд», устраняющая самых влиятельных людей города. Постоянные взрывы то тут, то там. Десятки психопатов, убийц и грабителей, в большей части арестованные только благодаря городским линчевателям. Нападение Джокера на полицейский участок. Попытки побегов из Аркхема, массовые погромы от суперзлодеев на улицах, останавливаемые только благодаря объединившимся супергероям. И все это только за два года. В этот момент мне стало искренне жаль обычных людей, проживающих в Гатыме. С другой стороны, быть может, я по своей неопытности что-то не понимал во всем происходящем. Правда, это казалось весьма сомнительным.